Глава 16. Александр. Испытание толком не началось, а уже стало на две невесты меньше. Не то чтобы я одобрял методы Грегори, но в чем-то был с ним солидарен. Держать лицо в сложной ситуации – умение, очень необходимое княгине. Никто не станет всерьез воспринимать истеричную особу. Были девушки, которые порадовали своей выдержкой. Держались тихо, даже с улыбкой общались со мной, тщательно подбирая слова. Человечка снова выделилась. «Лили Ламберт, пройдемте со мной!» — пригласил Грегори вторую участницу на испытание. Я последовал за ними. Сел в глубокое кресло в углу, заняв роль наблюдателя. Девушка грациозно опустилась на стул, но внезапно вздрогнула без причины и с расширенными от удивления глазами посмотрела в мою сторону. Какой в ее голове раздался звук? «Вам необходимо дать ответ просителю», — сообщил распорядитель и пригласил в комнату долговязого дракона с наглой ухмылкой на лице. Он встал напротив девушки, скривил губы и повернулся ко мне. «Приветствую, ваша светлость», — поклонился. «Я пришел к вам, чтобы просить о помощи». «Для начала представьтесь», — уверенным голосом произнесла Лили. За дверью раздались громкие крики. Грегори извинился и отправился на проверку. «Шойер Вассер», — сказал мужчина, по-прежнему глядя только в мою сторону. «На мой дом случился набег разбойников. Украли много шелка, который я купил на продажу. Я торгую в лавке, что на Звонкой улице». «Просить нужно у меня», — снова заговорила невеста, до побелевших костяшек сжав кулачки. «В данный момент я решаю, будет ли вам оказана помощь. От пренебрежения, направленного в мою сторону, вы делаете себе только хуже». Немного повысила она тон, но потом помедлила и добавила. «Надеюсь, вы все поняли?» «Чего не понять-то? Вместо князя решает баба». Девушка прочистила горло, снова вздрогнула, видимо, от очередного резкого звука в своей голове и выдала властно. «Отказано в прошении. Вы сейчас оскорбили не только меня, но и его светлость. За это вам полагается штраф в размере 20 золотых. Свободны». Шойер мельком глянул на меня, а я отрицательно мотнул головой, показывая, чтобы не продолжал этот фарс. Все правильно поняв, он распрощался и покинул помещение. «Вы достойно справились», — похвалил девушку. «Спасибо, ваша светлость. Надеюсь, в вашей жизни редко встречаются настолько наглые просители. Никогда не понимала драконов, которые позволяли себе являться в чужой дом и грубить хозяину. К тому же он пришел за помощью, а для этого нужно...» Она поджала губы и продолжила. «Показать почтение, хоть немного выслужиться». В этот момент вошел Грегори, позвал Лили за собой. Перед дверью вручил ей пузырек с настоем, который уберет галлюцинации, и попросил сразу отправляться в свои комнаты. Две следующие невесты не выдержали испытания, сорвались на крик. Зашедшая после них Фелиция оказалась самой сдержанной, никак не отреагировала на некоторые высказывания Шойера, дошла с ним до торгов, сколько именно ткани ему нужно. Правда, щедрым жестом отдала ему все, что попросил, и отпустила. «В моем дворце нет шелка», — сказал я, когда проситель ушел. «Как это нет?» — с пораженным видом повернулась ко мне девушка. «У каждого уважающего себя дракона должен быть шелк! Это же очевидно!» «Ой, простите!» — спохватилась она и прижала ладони ко рту. «Ваш отец торгует пряностями. Но зачем же ему шелк?» «Чтобы порадовать меня и маму, только лучшие ткани. Вы же балуете свою сестру нарядами, вот и он». «Не особо. Кэтрин не любит новые платья». «Тут вы ошибаетесь. Каждая девушка их любит. Просто она скромная у вас, боится сказать это в глаза. Уверена, от нового наряда никакая драконица не откажется». Грегори вернулся в кабинет, пригласил девушку следовать за ним, вскоре привел следующую. Они сменяли друг друга, огорчали своим поведением и радовали. Некоторые приятно удивили, заставив присмотреться к ним. Потом была человечка. Вероника вошла уверенно, без доли раздражения, словно ее не тревожили посторонние звуки. села на стул и принялась ждать начала испытания. Даже косым взглядом меня не удостоила, что вызывало негодование и желание самому обратить ее внимание на себя, да кем она себя возомнила. Грегори быстро объяснил девушке, что ей предстоит. Запустил Шойра, а тот не стал придумывать ничего нового и сразу обратился ко мне. Вероника почему-то молчала, я тоже ничего не говорил, ждал продолжения. Проситель еще раз проговорил заготовленную речь, но она прозвучала в пустоту. Я указал взглядом, чтобы сказал то же самое только ей, что мужчина сразу же и сделал. Девушка моментально оживилась, даже голос подала. «А почему вы просите шелк?» «Ну, потому что его у меня украли!» «Ну, логичнее было бы требовать разбирательств, чтобы нашли разбойников и вернули ваш товар. Однако вы пришли и потребовали шелк. Это наводит на мысль, что у вас его отродясь не было, а потому придумали уловку, чтобы обмануть князя». «Что человечка вообще может понимать в делах драконов?» «Вы сами обратились ко мне, я не настаивала. Хотели попросить шелк, но вам его здесь не дадут, потому что дворец не склад тканей, и золота лишнего здесь тоже нет. Сначала обратитесь к страже, чтобы та нашла виновных, потребуйте свой товар у них, а если не сможете добиться успеха, тогда идите к самому князю, чтобы он посодействовал. Вот только приходите сразу с доказательствами своих слов». Как только Шойр ушел, девушка повернулась ко мне и спросила: «Я прошла испытание, ваша светлость?» «Чем ты занималась в своем мире?» «То тем, то этим». Пожала она плечами и поднялась. «Ну, я серьезно». «Я тоже». «Я могу идти?» «Нет». «Почему это?» «Твое испытание не закончено, Вероника». Поднялся и, взяв ее за руку, потянул за собой.